На реках Вавилонских. Некоторое время тому назад, когда я, недавно рукоположенный во священники, самостоятельно служил первые свои месяцы в одном из приходов нашей епархии, случилось быть покойнику. Церковь наша, введение во храм Божьей Матери, постройки 30-х годов 19-го столетия, счастливо пережившая все бури и потрясения, уничтожившие другие храмы в округе, ютилась в отдалении от крупных сел посреди обширного кладбища и пустовавших по зиме дач. Поскольку отпевание пришлось на будний день, служба не совершалась, но по установившемуся здесь правилу за 7 километров из села пришли две женщины, молодая певчая Анастасия и преклонных годов Клеопатра, в просторечии Липа, уборщица и подпевала на клиросе в одном лице. Они нанесли дров, привычно и споро раскочегарили железную печурку и выдвинули на середину широкую скамью под гроб. К назначенному времени прибыл автобус. В храм внесли усопшего, а за ним, неловко крестясь, ввалились родственники, напустив внутрь морозного пару, смешанного с терпким ароматом хвои и табака. Неспешно своим ходом потекло отпевание, рядовое и ничем не примечательное, так что в памяти совершенно не отложилось, кому в тот день так заунывно и красиво выводила Ирмасы Анастасии, а я подтягивал «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего». Помню, был довольно студеный и хмурый февральский день, особенно неприятный тем, что пуржил колючий, как здесь говорят, знойный ветерок. Я стоял у печки и вытряхивал в топку тлеющие угли из кадила, поглядывая сквозь припорошенное снегом окно на спину удалявшейся процессии. Поверх шуб, тулупов и темных шапок маячила кумачевая боковина гроба. Скорбные родственники несли его сквозь вьюжную кисию куда-то вглубь безмолвного поселения крестов и надгробий. Мои матушки тем временем проворно заметали нанесенный валенками снег и весь тот малоприметный сор, что всегда остается на церковном полу. В зимнем пределе, где все мы находились, располагалось несколько окон по боковым стенам, северный и южный. Но всегда, даже в самые звонкие солнечные дни, здесь сохранялся особенно коричневатый полумрак, дававший ощущение векового покоя и тишины. Потрескивавшие березовые поленья и тонкий горчащий дымок только усиливали это впечатление домашнего уюта и обжитости. Когда же глаза поднимались к невысокому цвета светлой умбры потолку, то появлялось нечто более неуловимое, уже не столько чувство, сколько переживание намоленности этого места, о чем исподволь напоминали копоть, въевшаяся в поры стен, древняя мебель, шкапики и свечной ящик темно-вишневого оттенка, и постоянно трепещущий в воздухе сладко волнующий грудь и свербящий ноздри дух старинного елового ладана. Повесив кадило на рожок семисвешника и прибрав облачение, я вернулся к аналою и снова принялся смотреть в окно, дожидаясь, пока освободятся работницы, чтобы закрыть за ними церковь. За окном, забранным в легкую ажурную решетку, виднелись занесенные снегом холмы могил, серебристый, тонкий, местами ржавый перебор прутиков с заостренными навершиями. С некоторых крестов свисали выгоревшие венки, и ветер неслышно теребил блеклые ленты. Среди могил косматились густые ели, поверх сухого хвороста, берез и ольхи проглядывали черные прутья кустов, растущих на круче, а ниже — нехоженный крутой скат к реке, скованный льдом и плотно присыпанный снегом. Оттиск русла лишь угадывается в приглушенном зимой рельефе. За чересполосицей тесных оград на другой стороне реки из дымки выступал размытый край соснового леса. Лес этот был некрасочен и суров, вызывая в памяти хрестоматийное выражение «русский север» и образы святых отшельников, подвязавшихся в чащобах. Густые лапы, отверху долу все толще и глуше занесенные снегом, скрывали в морозной глубине синеву. Сама мысль оказаться вдруг в одиночестве в этом колючем сумеречном зимнем царстве пугала, и тем слаще было возвращаться к умиротворяющему теплу печки, к аналою с каплями воска на темной крышке и поднимать взор к иконам, обрамленным тускло золотящимися ризами. Моего слуха нечаянно коснулось тихое пение. Повернувшись, я увидел стоявших бок о бок на клиросе, как они его называют, Анастасию и Липу. В два голоса, юный и гибкий и старческий, оттого как бы шершавистый, словно натруженная ладонь, Матушки негромко длили знакомый напев. Близилась неделя о блудном сыне, и потому они решили распеть «На реках Вавилонских». Псалом 136. Не зайдя и за вторую строчку, пение запнулось. Молодая попросила старую снова задать мелодию. Клеопатра со всей строгостью, возможной на ее добром морщинистом личике, поднасупилась, сдвинула белесые брови и, прикрыв глаза, осторожно завела, словно мелком на доске выводя одну ей памятную линию. Настя, подождав, пока линия оформится и наберет силу, присоединилась к ней, и они в унисон повели все стройнее и увереннее, с грустной и кроткой постепенностью приоткрывая печаль, таящуюся в этом древнем стихе. «На реках Вавилонских, там и седохом, и плакохом, внегда помянуть нам Сиона. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Псалом 136. Нужно хотя бы однажды услышать пение этого псалма, чтобы никогда уже не забыть поразительное чувство, подобное зачарованному полету с глазами полными слез, когда захватывающе открывается пространство молитвенной печали, крайней самоукоризны, пронзительной горести и безюдольности земного сиротства, что стенает на берегах этой песни, где мы седохом и плакохом. Осязательно и ощутимо соленые слезы стекают в ракочущие воды великих рек, берущих свое начало в недрах навеки утраченной земли Эдемской. Скорбная продольная аллилуйя волнисто изгибается стройным голосом молодой псаломщицы, вторящей липе. На вербиях посреди его обесихом органы наши. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Псалом 136. Продолжают они неспешно, не столько пропевая, сколько надписывая живой полумрак церкви старательным полууставом. Я слушал их, замерев, подхваченный тягучим пением. Все недавние мысли исчезли куда-то, и я полностью погрузился в себя. Когда же пение закончилось так же внезапно, как и началось, глаза вдруг увидели ясный свет закатного солнышка. Вздохнулось так светло, так очистительно спокойно, будто я вдохновенно молился все это время, тогда как я всего лишь слушал. Не скажу, что тогда я задумался о сокровенном смысле псалма, вник в заложенное в нем духовное содержание или вспомнил толкование святых отцов, нет, лишь много позже, коротая время в электричке за книгой Ильина, я набрел на такое высказывание о языке поэзии. Запись звуковых одежд духа человеческого. Ильин Иван Александрович, 1883-1954 годы жизни, русский религиозный философ и публицист. И мне почему-то вдруг вспомнилось ничем не примечательное событие, проводы покойника в феврале, накануне Великого Поста и пение «На реках Вавилонских», псалма 136-го.